Алло, здравствуйте. Простите нас, пожалуйста, мы больше не будем так это, туалеты взрывать, затапливать вас. Обещаем разобраться с вашими врагами. Я знаю, что вы нас вычислили, но, пожалуйста, не делайте нам ничего плохого, мы больше так не будем. Денег вам дать. Мы вам денег дадим сейчас вот. Трусов вам красных узеньких привезем, но только красных, всякие прозрачные, там, большие, маленькие, ну, какие захотите, но только красные не трогайте трусики. Нас, пожалуйста, ну, не трогайте. Яне Рудковской мы тоже позвонили, сказали, что она сказала, все нормально сейчас, она там полезла к Батурину на огород, к этому, картошку воровать. Ну, он ее там засек, у них свои разборки, в общем, ей не до нас, и, слава богу, сейчас это. Ну, вы простите нас, пожалуйста, мы больше так не будем. Вы будете. Я знаю, вы нас сейчас слушаете, но не делайте нам ничего плохого. Сейчас мы можем это самотык сыну вашему подарить, чтобы бесплатно. Он это, бесплатно пробку там специальную такую большую 14-сантиметровую, но это как бы у кого стаж большой там подходит для этого. Ну вот, он рад будет на работе, засунется и сядет, и будет сидеть на телефоне, вот, разговаривать. Не делайте нам ничего плохого. Вы нас слышите? Алло. Ну скажите что-нибудь. Алло. В общем, ты тоже прекращаешь, мы тоже прекращаем. Все в качестве компенсации даем. Трусов? Я тебе, блядь, дам. Вот все на диктофон записала. Вот, посмотрю, что. Да смеетесь. Ну, не надо. Были мать с отцом здесь, все прослушали, все посмотрели. Я говорю, это шутки с шутками, я вам устрою. Вы не думайте, не на какую-то глупую женщину попали. Ну, пожалуйста. Вот они на 110 тысяч попали уже, еще, блядь, на 500 попадут. Ну, пожалуйста. А этого Ваню растерзай, его просто милиция будет каждый день как на работу к нему ходить. Ну, пожалуйста, не надо. Не надо. Мы вас очень просим.